Старицком уезде Тверской губернии, по берегам быстрой мелководной тьмы, на пространстве 10 верст, находились 3 помещичьи усадьбы — Бернова, Ивана Ивановича Вульфа и Малинники, Просковьи Осиповой по краям, Павловская, Павла Ивановича Вульфа, в середине. Бернова отстоит от Старицы в 25 верстах, Малинники — в 35. Теперь Малинники — очень скучное место, и думается, что оно всегда таким и было. Там нет ни парка, ни сада. Старый помещичий одноэтажный дом времен Пушкина отлично сохранился. Он выстроен из корабельного леса. Посредине широкое открытое крыльцо поддерживается колоннами из толстых сосновых бревен. Комнаты низкие, глубокие и мрачные. Кое-где остались еще потолки с матицами. Окна небольшие, и их мало. Не очень давно подъемные рамы заменены обыкновенными створчатыми. Мебель старинная, красного дерева, кресла жесткие, неудобные, с закругленными цельными деревянными спинками. На стенах висят 2-3 зеркала в старинных красивых рамах красного дерева. Бернова. Барскую усадьбу отделяет от села обширный сад, раскинувшийся на 12 десятинах. Сад делится на 2 части. Собственно, сад из правильно разбитых липовых аллей и парк, похожий на лес. Прочно выстроенный каменный дом потерпел мало изменений. В нем теперь до 30 комнат. Но в пушкинские времена верхний этаж и мезонин были почему-то не отделаны. Средняя комната нижнего этажа с дверью в сад была гостиной. В Берновском парке есть курган, названный, вероятно, в честь Пушкина Парнасом. Вблизи его высятся вековые деревья, есть ели и березы в 2 обхвата. В Павловском барского дома теперь не существует. Имение купили крестьяне и распорядились усадьбою по-своему. Иванов. О пребывании Пушкина в Тверской губернии. В Бернове до сих пор существует прежний помещичий дом, выстроенный в стиле русского ампира. В прошлом году он находился в ведении совхоза Бернова. Дранка, который покрыт дом, износилась и уже не может служить защитой от дождя. Провалившиеся местами крыша и упавшие в некоторых комнатах потолки свидетельствовали о происходящем разрушении здания. Дом производит впечатление заброшенности и запустения. Из 30 его комнат лишь незначительная часть занята рабочими и служащими совхоза. Везде грязь, обломки мебели, в некоторых комнатах содержатся кролики. При доме до сих пор находится парк с отлично сохранившимися липовыми аллеями времен Пушкина. В парке имеется небольшой курган, который называется Парнасом. В Бернове, кроме того, обращают на себя внимание остатки сгоревшей в июне 1922 года мельницы. Уцелело ее основание, сложенное из крупного известняка. Про эту часть мельницы в Бернове говорят, что она существовала уже в те времена, когда Пушкин посещал Бернова, и с ней связывают легенду о том, что будто бы один из приезжавших к Вульфам князей полюбил дочь мельника. Она ответила ему взаимностью. Князь обманул девушку, и она утопилась в омуте, который находится неподалеку от мельницы, вниз по течению. Существует предание, что под влиянием этой легенды Пушкиным написана «Русалка». Не менее легендарным является и распространенный в Бернове рассказ о 3 соснах на левом берегу тьмы, посаженных по преданию самим Пушкиным. Сохранившиеся 2 сосны, 3-я сгорела летом 1916 года, по-видимому, моложе 100 лет. В Павловском от времени Пушкина ничего не сохранилось. Еще в конце прошлого столетия последний владелец имения продал его крестьянам. К 1923 году от поместья уцелели лишь остатки скотных дворов да колонны от бывшего барского дома, находившиеся на фасаде одного из сельских домов. В Малинниках наибольший интерес представлял еще совсем недавно деревянный дом с оберегавшейся в нем пушкинской комнаты, которая отводилась поэту при его приездах в Малинники. Дом этот незадолго до приезда экспедиции рухнул. Обрушились крыша, потолок и некоторые стены. Часть стен держится еще до сих пор. Бывший владелец дома, желая сохранить его на, возможно, долгое время, обложил снаружи стены дома кирпичом. Вследствие прекращения доступа воздуха стены начали преть. Это значительно ускорило разрушение старинного Малинниковского дома. Все имущество и мебель из рухнувшего здания перенесены в соседнее здание. Фессалоницкий. Уголок Пушкина в Старицком уезде в 1923 году. И Пушкина я так живо вспоминаю, и стихи его хоть малиной не корми, да в малиннике возьми. Анна Николаевна Вульф. Николай Иванович Вульф, владелец села Бернова, сын Ивана Ивановича Вульфа, неоднократно видал Пушкина в селе Бернове, где он не один раз гостил по одному, по два дня. Но ему было в то время только 12 лет, и поэтому только немногое сохранилось в его памяти. По его словам, Пушкин писал свои стихотворения обыкновенно утром, лежа в постели, положив бумагу на подогнутые колена. В постели же он пил и кофе. Не один раз писал так Александр Сергеевич тут свои произведения, но никогда не любил их читать вслух для других. Однажды мать Николая Ивановича долго и сильно упрашивала Пушкина прочесть вслух что-нибудь из своих стихов. После долгих отказов Пушкин, по-видимому, согласился и пошел за книгой. Придя с книгой, он уселся и начал, к ее удивлению и разочарованию, читать по стихам псалтырь. Не один раз видал Николай Иванович, как Пушкин большими шагами ходил по гостиной, обыкновенно в полголоса разговаривая с своим собеседником, чаще, впрочем, с собеседницей. Колосов. Путешествие мое в Петербург с Пушкиным было довольно приятно, довольно скоро и благополучно, исключая некоторых прижимок от ямщиков. Мы понадеялись на честность их, не брали подорожной, и этим они хотели пользоваться, чтобы взять с нас более. На станциях во время перепрягания лошадей играли мы в шахматы, а дорогою говорили про современные отечественные события, про литературу, про женщин, любовь и прочее. Пушкин говорит очень хорошо, пылкий, проницательный ум обнимает быстро предметы. Но эти же самые качества причиною, что его суждения об вещах иногда поверхностны и односторонни. Нравы людей, с которыми встречается, узнает он чрезвычайно быстро. Женщин он знает как никто. Оттого, не пользуясь никакими наружными преимуществами, всегда имеющими большое влияние на прекрасный пол, одним блестящим своим умом он приобретает благосклонность оного. Пользовавшись всем достопримечательным по дороге от Торжка до Петербурга, приехали мы на третий день вечером в Петербург прямо к Андрею, где обедают все люди лучшего тону. Вкусный обед, нам еще более показавшийся таким после трехдневного путешествия, в продолжении которого, несмотря на все, мы порядочно не ели, запили мы каким-то, не помню, новым родом шампанского, которое одно только месяц назад там пили и уже потеряло славу у его гастрономов. Я остановился у Пушкина в Дамутовой гостинице, где он всегда живет, несмотря на то, что его постоянное пребывание — Петербург. Алексей Вульф, дневник. Я в Петербурге с неделю, не больше, нашел здесь все общество в волнении удивительном. Веселяться до упаду и в стойку, то есть раутах, которые входят здесь в большую моду. Давно бы нам догадаться. Мы сотворены для раутов, ибо в них не нужно ни ума, ни веселости, ни общего разговора, ни политики, ни литературы. Ходишь по ногам, как по ковру, извиняешься, вот уж и замена разговору. С моей стороны, я от раутов в восхищении и отдыхаю от проклятых обедов Зинаиды. Княгини Зинаиды Волконской. Пушкин князю Вяземскому. Тотчас по приезде в Петербург Гоголь, движимый потребностью видеть поэта, который занимал все его воображение еще на школьной скамье, прямо из дома отправился к нему. Чем ближе подходил он к квартире Пушкина, тем более овладевала им робость. И, наконец, у самых дверей квартиры развелась до того, что он убежал в кондитерскую и потребовал рюмку ликера. Подкрепленный им, он снова возвратился на приступ, смело позвонил и на вопрос свой, дома ли хозяин, услыхал ответ слуги: «Почивают». Было уже поздно на дворе. Гоголь с великим участием спросил, верно, всю ночь работал? «Как же работал», — отвечал слуга. «В картишки играл». Гоголь признался, что это был первый удар, нанесенный школьной идеализацией его. Он иначе не представлял себе Пушкина до тех пор, как окруженного постоянным облаком вдохновения. Анненков, со слов Гоголя. В филармонической зале давали всякую субботу концерты. Реквием Моцарта, Крейтьон Гайдна, симфонии Бетховена, одним словом, серьезную немецкую музыку. Пушкин всегда их посещал. Смирнова. Записки. У Оленина нередко бывал Александр Сергеевич Пушкин, которому, видимо, отчасти нравилось общество Алексея Николаевича. Он даже сватался за Анну Алексеевну. Однако же брак этот не состоялся, так как против него была Елизавета Марковна, жена Оленина. По этому случаю Пушкин говорил, что недаром же ему светила луна с левой стороны, когда он приезжал в Приютино, имение Олениных. Солнцев. Если Пушкин действительно сватался за Оленину, то это всего вероятнее произошло за время пребывания Пушкина в Петербурге в январе-марте 1829 года. Лернер высказывает догадку, не на неудачное ли сватовство Пушкина намекал Вяземский, когда, придравшись к словам поэта, «Я пустился в свет, потому что бесприютен», писал ему в сентябре 1828 года, «Ты говоришь, что ты бесприютен? Разве уж тебя не пускают в Приютино?» Мы думаем, в каламбуре Вяземского не было никакой задней мысли. Еще 3 декабря 1828 года Дельвик писал Пушкину в деревню, что, по мнению некоторых, Пушкин составляет авангард Олениных, которые собираются в Москву. Навряд ли мог бы писать так Дельвик, если бы Пушкин уже получил отказ. Еще невероятнее предположить, что Пушкин сватался за Оленину позже указанного времени. Позже все матримониальные стремления Пушкина направлены уже на Москву. Рассказ профессора Солнцева о сватовстве Пушкина, лица весьма близкого семейства Олениных, вполне верен, хотя Анна Алексеевна никогда при жизни не говорила о таком сватовстве Пушкина. Устимович. В связи с делом о Гаврилиаде, Анна Алексеевна Оленина, на которой Пушкин думал жениться, отказала ему по приказанию своих родителей. Бартенев. Пушкин посватался к Олениной и не был отвергнут. Старик Оленин созвал к себе на обед своих родных и приятелей, чтобы за шампанским объявить им о помолвке своей дочери за Пушкина. Гости явились на зов, но жених не явился. Оленин долго ждал Пушкина и, наконец, предложил гостям сесть за стол без него. Александр Сергеевич приехал после обеда довольно поздно. Оленин взял его под руку и отправился с ним в кабинет для объяснений, окончившихся тем, что Анна Алексеевна осталась без жениха. Быков. На балу у Елены Михайловны Хитрово. Элиза Хитрово гнусила, была в белом платье, очень декольте. Ее пухленькие плечи вылезали из платья. Пушкин был на этом вечере и стоял в уголке за другими кавалерами. Мы все были в черных платьях. Я сказала Стефани, фрейлина княжна Радзивилл, подруга Россет по институту. Мне ужасно хочется танцевать с Пушкиным. Хорошо, я его выберу в мазурке и точно подошла к нему. Он бросил шляпу и пошел за ней. Танцевать он не умел. Потом я его выбрала и спросила. «Quelle fleur?» «Quelle de votre couleur?» был ответ, от которого все были в восторге. «Какой цветок?» «Вашего цвета». Элиза пошла в гостиную, грациозно легла на кушетку и позвала Пушкина, Смирнова, урожденная Россет. Записки. Смирнова отмечает, что это происходило в конце 1828 года, после похорон императрицы Марии Федоровны. Но в то время Пушкина не было в Петербурге, он туда приехал только 18 января 1829 года. Навряд ли описываемый случай мог произойти раньше 24 января, до миновения первого, наиболее строгого квартала годового траура, наложенного при дворе по случаю смерти императрицы-матери. Навряд ли до этого срока, возможно, были танцы и белые платья Элизы. Ни я не ценила Пушкина, ни он меня. Я смотрела на него слегка, он много говорит пустяков, мы жили в обществе ветреном. Я была глупа и не обращала на него особенного внимания. В первый раз Смирнова встретила Пушкина на бале у Хитрово и уговорила с своей приятельницей, княжной Радзивилл, как-нибудь с ним познакомиться. Они выбрали его в мазурке, и хотя Пушкин обыкновенно не танцевал, но тут прошелся с каждой из них. Потом он сам пожелал, чтобы его пригласили Карамзины слушать Полтаву. Он читал плохо. Смирнова нарочно молчала, и он не получил о ней хорошего понятия. Как-то во дворце у Синявина были живые картины, а с них она проехала к Карамзиным, где были танцы. Она застала его уже уходящим и, проходя мимо, сказала: «Пойдемте со мной танцевать. Но так как я не особенно люблю танцы, то в промежутках мы поболтаем». Пушкину понравилось, что посреди высшего круга Смирнова хорошо и выразительно говорила по-русски. Тут началось их сближение. Смирнова по записи Бартенева. С живых картин у Синявиных мы в костюмах отправились к Карамзиным на вечер. Я знала, что они будут танцевать с топером. Все кавалеры были заняты. Один Пушкин стоял у двери и предложил мне танцевать мазурку. Мы разговорились, и он мне сказал: «Как вы хорошо говорите по-русски! Еще бы, в институте всегда говорили по-русски. Нас наказывали, когда мы в дежурный день говорили по-французски, а на немецкий махнули рукой. Плетнев нам читал вашего Евгения Онегина, мы были в восторге. Когда он сказал «панталоны», «фрак», «жилет», мы сказали, какой, однако, Пушкин «инденса». «Инденса» — непристойный. Он разразился громким, веселым смехом. Смирнова. Ее красота, столько раз воспетая поэтами, не величавая и блестящая красота форм, она была очень невысокого роста, а южная красота тонких правильных линий смуглого лица и черных, бодрых, проницательных глаз, вся оживленная блеском острой мысли, ее пытливый и свободный ум и искреннее влечение к интересам высшего строя, искусства, поэзии, знания, скоро создали ей при дворе и в свете исключительное положение. Дружба с Плетневым и Жуковским свела ее с Пушкиным, и скромная фрейлинская келья на четвертом этаже Зимнего дворца сделалась местом постоянного сборища всех знаменитостей тогдашнего литературного мира. Она и пред лицом императора Николая, который очень ценил и любил ее беседу, являлась представительницей, а иногда и смелой защитницей лучших в ту пору стремлений русского общества и своих непридворных друзей. Аксаков. В то время расцветала в Петербурге одна девица, и все мы более или менее были военнопленными красавицы. Кто-то из нас прозвал смуглую, южную, черноокую девицу Донна Сол, главную действующую личностью драмы Гюго Эрнани. Жуковский прозвал ее небесным дьяволенком. Кто хвалил ее черные глаза, иногда улыбающиеся, иногда огнестрельные, кто стройное и маленькое ушко, кто любовался ее красивую и своеобразную миловидностью. Несмотря на светскость свою, она любила русскую поэзию и обладала тонким и верным поэтическим чутьем. Она угадывала, более того, она верно понимала и все высокое, и все смешное. Обыкновенно женщины худо понимают плоскости и пошлости. Она понимала их и радовалась им. Разумеется, когда они были не плоско-плоски и не пошло-пошлы. Вообще увлекала она всех живостью своею, чуткостью впечатлений, остроумием, нередко поэтическим настроением. Прибавьте к этому в противоположность нелишенную прелести какую-то южную ленивость, усталость. Вдруг она расшевелится или теплым сочувствием всему прекрасному, доброму, возвышенному, или ощетинится скептическим и язвительным отзывом на жизнь и людей. Она была смесь противоречий, но эти противоречия были как музыкальное разнозвучие, которые под рукой у художника сливаются в странное, но увлекательное созвучие. Сведения ее были разнообразные, чтение поучительное и серьезное, впрочем, не в ущерб романам и газетам. Даже богословские вопросы, богословские прения были для нее заманчивы. Прямо от беседы с Григорием Назианзином или Иоанном Златоустом влетала она в свой салон и говорила о делах парижских, старым дипломатам, о петербургских сплетнях, не без некоторого оттенка дозволенного и всегда остроумного злословия, с приятельницей, или обменивалась с одним из своих поклонников загадочными полусловами. Князь Петр Андреевич Вяземский. Смирнова была небольшого роста, брюнетка с непотухающей искрой остроумия в ее черных и добрых глазах. Высокое ее положение в свете и изящество манер не помешали многим находить, что наружностью она походила на красивую молодую цыганку. Князь Мещерский. Воспоминания. Недоступная атмосфера целомудрия, скромности. Это благоухание, окружающее прекрасную женщину, никогда ее не окружало, даже в цветущей молодости. Аксаков. Я не верю никаким клеветам на ее счет, но от нее иногда веет атмосферу и разврата, посреди которого она жила. Она показывала мне свой портфель, где лежат письма, начиная от государя до всех почти известностей включительно. Есть такие письма, писанные к ней чуть ли не тогда, когда она была еще фрейлиной, которые она даже посовестилась читать вслух. Столько мерзости и непристойности. Много рассказывала про всех своих знакомых, про Петербург, об их образе жизни, и толковала про их гнусный разврат и подлую жизнь таким равнодушным тоном привычки, не возмущаясь этим. Аксаков. В середине 50-х годов. Я застал Смирнову далеко уже не первой молодости. Сухое бледное лицо ее, черные строгие глаза и правильный тонкий профиль, может быть, и сохраняли еще слабые следы прежней молодой красоты, но все же, глядя на них, мне не верилось, чтобы она была так хороша, что обвораживала всех, кто случайно попадал в ту атмосферу, где цвела ее молодость. Мне казалось, она больной, нервной, беспрестанно собирающейся умереть и чем-то глубоко разочарованной, удрученной женщиной. Иногда при гостях она вдруг как бы оживала, самым добродушным тоном говорила колкости, она же умела говорить, но так, что сердиться на нее никто не мог, даже и те немногие, которые очень хорошо понимали, в чей огород она бросает камешки. Словом, бывали минуты, когда она была неузнаваема. Я не раз удивлялся ей, в особенности ее колоссальной памяти. Выучиться по-гречески ей ничего не стоило. Я уважал ее за ум, но, по правде сказать, не очень любил ее. Из-под маски простоты и демократизма просвечивался аристократизм самого утонченного и вонючего свойства. Под видом кротости скрывался нравственный деспотизм, не терпящий свободомыслия, разумеется, только в тех случаях, когда эта свобода не облечена в ту блистательную поэтическую дерзость, которая приятно озадачивает светских женщин и о которой они сами любят всем рассказывать как о чем-то оригинальном и приятном, великодушно прощать врагам своим. Несмотря на эти недостатки, я все готов был простить Смирновой за ее ум, правда парадоксальный, но все-таки ум, и за ее колоссальную память. Чего она не знала? На каких языках не говорила? Теперь, когда я пишу эти строки, я не прощаю ей даже этого ума. От этого ума никому ни тепло, ни холодно. Он хорош для гостиной, для разговоров с литераторами, с учеными, но для жизни он лишняя, бесполезная роскошь. Яков Полонский, поэт. В 1855-1857 годах был учителем сына Смирновой. Вот пример, который мне стыдно рассказывать теперь, когда я понимаю неприличие того, что я тогда выпалила. Говорили у Карамзиных о горах в Швейцарии, и я сказала: «Никто не всходил на Монрос». Я не знаю, как мне пришло в голову сказать, что я вулкан под ледяным покровом. И, торопясь, клянусь, не понимая, что говорю, я сказала: «Я как Монрос, на которую никто не всходил». Тут раздался безумный смех. Я глупо спросила, отчего все рассмеялись. Карамзина погрозила Пушкину пальцем. Три Тизенгаузен были там и, как я, не понимали, конечно, в чем дело. Смирнова. Автобиография. Пушкин живет у Демута. Он помышляет о напечатании Мазепы, но игра занимает его более, и один приезд твой может обратить его на путь истины. Киселев Языкову, поэту. В 1829 году, находясь в Петербурге, я посредством Шевырева, отъезжавшего за границу, познакомился с Пушкиным, жившим тогда в гостинице Демута номер 33. Очень хорошо помню первое впечатление, сделанное Пушкиным. Тотчас можно было приметить в нем беспокойную, порывистую природу гения, сына наших времен, который не находит в себе центра тяжести между противоположностями нашего внутреннего дуализма. Почти каждое движение его было страстное, от избытка жизненной силы его существа. Ею он еще более пленял и увлекал, нежели своими сочинениями. Личность его довершала очаровательность его музы, в особенности, когда, бывало, беседуешь с ним наедине в его кабинете. В обществе же, при обыкновенном разговоре, он казался уж слишком порывистым и странным, даже бесхарактерным. Он там будто страдал душою. Пушкин всегда советовал не пренебрегать при серьезном, продолжительном занятии драмою и минутами лирического вдохновения. «Помните, — сказал он мне однажды, — что только до 35 лет можно быть истинно лирическим поэтом, а драмы можно писать до 70 лет и далее». Однажды передаю Дельвигу критическое замечание, сделанное мне Пушкиным, когда я читал ему в рукописи одно из моих стихотворений. Дельвиг удивился. «Неужели Пушкин сделал вам критическое замечание? Что ж тут мудреного? Кому же, как не ему, учить новобранца? Поздравляю вас! Это значит, что вы будете не в числе его обычных знакомств. Пушкин в этом отношении чрезвычайно осторожен и скрытен. Всегда отделывается светской вежливостью. Я вместе с ним воспитан, и только недавно начал он делать мне критические замечания. Это вернейший признак приятельского расположения к автору». Барон Розен.